Больше всего поражали деревья по обочинам. Жаркое солнце ласкало нас. После дождя на дороге не было пыли, и мы вдруг почувствовали мучительный голод, стали громко жаловаться. «Жрать охота, с утра ничего не ели!» «Да вы же получили сухой паёк!» — возмутился сержант, обретя дар речи. «Ни хрена не работаете, а все жрать, жрать! Кто же вам еще раз хлеба даст?» Но он ошибся. Машина подрулила к небольшому дому в переулке. Из кабины вышел Исаак и приблизился к старику, который курил на крыльце и следил за нами с невозмутимым лицом. «Слушай, Паша, — сказал Исаак, — хлопцы едут из тайги, голодные. Надо что-нибудь сообразить. Им еще до Магадана, там уж точно пайка не получат». «Не знаю, иди к Володе. Я что, пекарь, а он зав и вольняшка?» «Я теперь тоже вольняшка», — гордо заявил Исаак, как всегда страшно картавя. «Но нос не задираю. Что ты важный такой стал? Не помнишь, как сам тачки гонял на пятилетке?» «Ничего, хлопцы», — обратился он к нам, — «сейчас вам достану хлебушка. Володя свой человек, не то что Паша. Сразу видать, что 154-я». Он вошел в пекарню. Паша побагровел, сплюнул и куда-то исчез. Ребята засмеялись. 154-я статья пользовалась в лагере дурной славой. Мужеложество. Время шло. Вдруг машина тронулась, и мы увидели, как заветная пекарня исчезла за поворотом. Начали кричать, но сержант успокоил. «Чего шумите? Приедем еще!» Грузовик затормозил перед небольшой красивой дачей. Из кабины вышла Алмазова, направилась к калитке. За женщиной последовал водитель, неся ее маленький чемоданчик. Он скоро вернулся. И вот мы уже опять стоим у пекарни. На крыльце нас поджидали Исаак с мешком в руке и Паша с ведром. «Держите, буханка на двоих!» — закричал Исаак весело. «Еще дрожжи, махорки, пара пачек, до Магадана хватит! Ты, сержант, отвезешь кого куда надо!» Он почему-то многозначительно заморгал. «Вернешься, заедешь за мной в общагу и обратно в тайгу!» Он зашагал прочь, но на него уже никто не обращал внимания. Мы попарно начали уничтожать горячий хлеб, запивая вкусными дрожжами. Потом закурили. Настроение было чудесное. Дальше пролетело еще несколько поселков на трассе. Вот и свиносовхоз, откуда я попал в больницу. Значит, уже 23-й километр. Тут мы внезапно свернули шоссе. Сделав два крутых поворота в гору, остановились у вахты, за которой виднелось несколько бараков, окруженных высоким глухим дощатым забором. Большая редкость на опутанной колючей проволокой колыме. Я, наконец, сообразил, куда мы попали. О командировке 23/3 было много разговоров в соседнем совхозе. Сержант выпрыгнул из машины, пошел на вахту. и скоро вернулся с двумя здоровенными детинами в коротких белых халатах. «Флуаре, слезай!» — скомандовал конвоир. Несчастный молдаванин забился в угол кузова и заплакал. «Не хочу, не хочу, там Лысенко!» Я стал уговаривать его по-румынски. Он было опомнился, потом вновь заладил свое. «Вы с ним заодно, я внизу видел речку, не пойду, он меня туда загонит, утопит». Флуаре говорил все быстрее и бессвязнее, и внезапно жалко по-собачьи заскулил. «Беги в дом, едет Лысенко!» Вдруг нашелся сержант. «Вон машина!» Парень вскочил на ноги, увидел приближающуюся машину и прыгнул прямо в руки санитаров, которые едва успели промчаться за ним через вахту психиатрической больницы. Немного погодя, санитар вынес узел с одеждой, из которой свешивались связанные шнурками и стоптанные ботинки. Мы вернулись на трассу и покатили на юг к Магадану. Проехали маленький аэродром с десятков анов, большой совхоз Дукча, куда нас зимой пешком этапировали с магаданской инвалидки. До города оставалось не больше 8 километров. Как вдруг послышался сильный треск, и что-то металлическое упало на дорогу. Машина резко остановилась. «Падла, карданный вал полетел!» — выругался водитель. «Слезайте все! Гражданин начальник, надо вызывать другую машину. Эту придется брать на буксир и в гараж на 72-й». Скоро почти все спали в кювете под теплыми лучами послеполуденного солнца. Не знаю, сколько проспали, пока не появилась новая машина. Она высадила нас возле лагерных ворот на оживленной улице Магадана. Это был женский лагерь. Рядом находился городской базар. Машина сразу ушла, а мы, кучка инвалидов, сидели на небольшой площадке и ждали. Вернулся сержант. «Здесь у баб вас не принимают и слышать не хотят. Инвалидка — ихняя командировка. Придется топать туда пешком». «Что вы, гражданин начальник, туда 4 километра, а мы и до моста не дотянем. Вон у Корнеева нога в гипсе». Сержант снова исчез, и мы ждали. Из домов по соседству время от времени выходили женщины. Быстро совали нам кусок хлеба или щепоть махорки, пробормотав «Держите, ребята!» и убегали. Курили вместе, а хлеб ел тот, кого угостили, и если делил, то только с напарником. Вечером, уже после 7, приехал маленький грузовик с фанерным ящиком, хлебовозка. Нас погрузили, и в свете заката мы очутились, наконец, на инвалидке, мечте всех зэков, работавших в тайге. Инвалидка была филиалом магаданского женолпа и не походила ни на один из многочисленных лагерей, которые я знал по личному опыту или по рассказам. На самом краю города, в большой зоне, буквой «Г», выстроились несколько жилых и административных бараков, столовая, подобие крошечного промкомбината, склад и гараж. Остальная весьма обширная территория в основном была усажена капустой, а зимой покрыта сугробами. Первоначально на этом месте предполагалось расширить зону огромного лагеря японских военнопленных, отделенного от инвалидки лишь дощатым забором с двумя рядами колючей проволоки. В те времена, когда в одном из инвалидных бараков устраивалась пересылка, я об этом рассказывал в Матычи. Не раз предприимчивый, потому что голодный шакал перемахивал через забор к макакам и тащил у японца все, что ему попадало под руку. Он бывал обычно схвачен, связан по рукам, восточная традиция, и отправлен на вахту, где его избивали и прогоняли во свояси. Незадачливый шакал таким образом проделывал круг более километра, тогда как через забор ему было рукой подать. Из инвалидки меня когда-то обходными путями через совхоз и больницу отправили в тайгу на казнь за тачкой. И вот я опять дома. Я снова встретил здесь господина Лифтона, который и прежде опекал меня, а теперь стал моим спасителем в прямом смысле этого слова. Он устроил мне блат в хлеборезке и отдал свои талоны в столовую. Сидел Лифтон со дня освобождения Бессарабии, то есть 8-й год. Работал, конечно, сперва на прииске, откуда благодаря крепкому организму успел вернуться, хотя и инвалидом. Выучив неизвестно где и когда сапожное ремесло, он по счастливому стечению обстоятельств стал придворным обувщиком Гридасовой, нашей начальницы и жены всемогущего Никишова, и пользовался широкими правами. Это был плотный человек лет под 50, с грубоватым лицом молдавского крестьянина, каким его рисовали в румынских букварях, что еще больше подчеркивали коротко стриженные усы. Всю зиму долгими вечерами беседовал я с ним на родном языке. Это и было, наверное, причиной его расположения ко мне. Горячий румынский патриот, приверженец монархии и правящей династии Гогенцоллернов, он искренне плакал, когда узнал от меня. Читать русские газеты он так и не научился, хотя разговаривал по-русски сносно, что король Михай отказался от престола, и в Румынии теперь республика. Дома Лифтон служил в Сигуранце, знаменитой своей жестокостью румынской охранки. Тщательно это скрывал, но я случайно узнал. Ни один уважающий себя человек на воле не стал бы общаться с ним. Но в запроволочном мире часто происходила переоценка ценностей. Без него я не дожил бы до зимы. Трое из наших, с кем я сюда ехал, скончались на инвалидке. А разлучил нас навсегда, как и положено в лагере, очередной этап. 7. На Днепровском все чаще останавливались приборы. Мы шагали утром по крепко замерзшим лужам. Мороз иногда не отпускал до обеда. С надежды убрали вольных и уголовников, включили участок в общее оцепление и направили туда берлаговскую бригаду. Построили Бремсберг, крутую рельсовую дорогу, по которой синхронно на одном тросе через блок спускались и подымались две вагонетки. Одна с рудой вниз, другая пустая наверх. Вагонетку опрокидывали над бункером, из которого самосвал увозил руду на фабрику. Опасаясь снежных заносов, над Брэмсбергом скоро натянули брезент. Рядом ввели в действие заброшенную вторую штольню. Оттуда тоже шла богатая руда. Хотя полигоны закрыли, когда вода окончательно замерзла, новые участки вполне обеспечивали фабрику. От Аристарова я узнал, что план уже перевыполнен. Неслыханное доселе дело. Обычно новые рудники 2-3 года работали с убытком. Однажды нам объявили, что вечером получим зимнее обмундирование. Столовая, к тому времени перестроенная, расширенная и оштукатуренная, перед ужином была до отказа заполнена людьми. Каждый подходил к раздаче и получал валенки, бушлат, шапку, брюки и рукавицы на вахте. Потрясающим нововведением были номера. Нам выдали небольшие с палец металлические бирки с буквой и цифрой от 1 до 4-значной. Бирки предназначались для шапки. Потом их заменили белой тряпкой величиной с ладонь. Тот же номер выписывался белилами на спине бушлата и оставшегося с лета пиджака, а также на брюках выше левого колена. Меня, знавшего, что почти во всех тюрьмах мира заключенные ходят с номерами, это мероприятие не особенно удивило, но большинство зэков сильно возмущались. Люди считали это неслыханным унижением человеческого достоинства. Я чуть не попал в тот же вечер в карцер, когда нацепил свою бирку на селедку, попавшую на глаза вездесущему Либердюку. Изрыгая угрозы, он погнал меня в КВЧ писать номера на бушлаты, а потом забыл, что я провинился. В день официального закрытия промывочного сезона нас после ужина оставили в столовой, где оборудовали сцену и установили рядами стулья. В двух первых рядах сидели вольнонаемные, офицеры лагерной администрации с женами и представитель профсоюза из Магадана. Начальник лагеря Франко объявил промыв сезон закрытым и сообщил, что по этому случаю все переходят на работу в шахты. Премировали особенно усердных бригадиров, в том числе Зинченко, мучителя штрафников. Выступил Грек. «Помните наше первое собрание? Тогда нас заедали комары, и все еще было впереди. Строительство, план, использование нового оборудования. Рад вам сообщить, что сегодня у нас 120% годового плана, а еще 2 месяца с лишним впереди. Вы поработали на славу. Бригадиры здесь получили премии. Не хочу умалять их заслуг, но главный успех зависит от рядового состава. Он выносит на себе все трудности. А поэтому хочу еще раз поблагодарить тех, кто так славно потрудился. Спасибо вам, ребята!» После этих слов Либердюк поднялся со своего места в первом ряду и угрожающе стал сверлить нас глазами,